Цунади, кстати, все же появилась на улице, внимательно следя за тем, как ее ученица оказывает мне помощь. Шкет, стоило мне встать, как она обратилась ко мне. Я видел, как ей тяжело даются слова. Я был неправ, госпожа Синджу. Совершаю глубокий поклон, полный уважения, заставляя ее поперхнуться словами. Информация о том, что у вас гемофобия и вы переложили операции на вашу ученицу, создали у меня ложное впечатление. Я посчитал, что вы более не обладаете теми силой и навыками, которыми, помимо техник медиков, так славились, и позволил себе крайне некорректное поведение. Наруто. Джирайя первый пришел в себя. Наруто, да, Цунади повторила мое имя, и я почувствовал, как в ее эмоциях бурлят непонимание, смущение, страх не оправдать подобные слова, грусть от того, что она понимала, что она уже не та, желание доказать мне и остальным, что она еще хоть куда. В общем, там было много чего. Можешь выпрямиться. Я послушался ее. И прости меня. Я отреагировала на твои действия излишне бурно. Она прикрыла глаза. В этот раз слова давались ей легче, чем до моего поклона. Я же просто покачал головой. Вам ни за что извиняться. Ну, на самом деле есть, но не буду же я ей этого говорить. Как и то, что подобную реакцию я предвидел, как и предвидел, что ничего не смогу ей противопоставить. Точнее, считал, что смогу хотя бы увидеть, но жизнь оказалась куда более жестока. А вообще, я стал уважать Цунади не только за ее навыки и знания Иринина, но и за ее силу, так как она на данный момент первый шиноби, реально продемонстрировавший мне невероятные навыки. Вот только, а почему этим не могли похвастаться те же Джирайя и Орочимару? Нет, первый, понятно, строил из себя идиота, но второй, зачем он играл со мной в поддавки? Или их уровни настолько различаются? Глава 49. Нет, Цунади была непреклонна. Джирайя пытался убедить ее занять пост Хокаге уже 2 дня, и с каждым днем становилось все более очевидным, что ему это не удастся. Наруто. Я посмотрел на Шизуне, которая сидела рядом со мной за отдельным столиком. А почему ты не пытаешься убедить госпожу Цунади? А зачем? Я пожал плечами. Это не мое наследство и не мне решать. На меня продолжали смотреть взглядом полным интереса. Все просто, она одна из немногих, кто имеет право решать судьбу этой деревни. И если она так хочет, чтобы деревня из великой превратилась в одну из слабейших, качаю головой, кто я такой, чтобы говорить ей, что это неправильно? Но Коноха же не станет слабейшей. На меня посмотрели беспомощным взглядом. Станет. Я усмехнулся. Твоя учительница сейчас единственный реальный кандидат, который будет работать не просто на мифические благие деревни, а на благо жителей этой деревни. Но, качаю головой, видя, что Шизуне бросила взгляд на Джирайю, этого к власти допускать нельзя. Из деревни сделает бордель. Ха. Этот смешок раздался от Цунади. Ты слышал, старый? Ты из деревни бордель сделаешь. Она нагло рассмеялась и, встав из-за стола, за которым сидела, подсела к нам. А кто еще претенденты? Я пожал плечами. Из реальных, ты, Джирайя Даданза. Она вздрогнула. Случись это через пару лет, может быть, по силе доросли бы еще пару джоунинов. Но сейчас только вы трое. Она вздохнула. Правильно вздыхаешь. Сейчас от твоего решения зависит будущее Конохи. Будущее, да. Она грустно усмехнулась. Эта деревня отобрала у меня все, что мне было дорого. Ох ты ж епт, какой болью от нее в эмоциях шибануло. Так я разве настаиваю? Я под удивленными глазами окружающих пожал плечами. Только вот тогда вам надо готовиться. Готовиться? Ага. Я покивал головой. Данза, а если вы не согласитесь, то скорее всего именно он и станет Хокаге, не потерпит шиноби такой силы, как вы, вне своего контроля. Цунади нахмурилась. Наруто, ты не перегибаешь? Я бросил взгляд на Джирайю и презрительно фыркнул. Знаешь, Джирайя, из всех виденных мной шиноби, внимательно смотрю ему в глаза. Именно Данза и ведет себя соответственно своей профессии. Интригует, действует из тени, подкупает, травит и не вступает в прямое столкновение, как какой-то самурай. Все окружающие были в шоке от моих откровений. Наруто. Что Наруто? Я посмотрел на Шизуне. Ты его уважаешь? В какой-то мере. Впрочем, это не отменяет того, что мне с ним не по пути. И что же ты будешь делать? Я пожал плечами. А я должен это рассказывать? Все же Джирайя скорее всего встанет на сторону нового Хокаге, кто бы им ни стал. А значит, с большой долей вероятности окажется на стороне Данза, и раскрывать свои планы в такой ситуации. Качаю головой. Ясно. И чего же тебе ясно, Цунади? Джирая заинтересованно посмотрел на девушку. Ясно, что парень уже заготовил себе пути отступления. Я только усмехнулся. Наруто. Джирая посмотрел на меня крайне недоверчивым взглядом. Я же не стал никак отвечать на его вопрос. Шкет. Цунади смотрела на меня изучающим взглядом. Зачем ты вообще сюда шел? Приказ. И все? Она продолжала сверлить меня взглядом. Нет, не все. Еще мне и двум моим знакомым девушкам требуется наставник Иринин. Хаэм, я Иринин в ранга, как и мои знакомые. Мда, и началось. Женщина села на свою любимую тему и начала задавать мне вопросы. Оказание помощи без чакры и лекарств. Оказание помощи с чакрой. Оказание помощи с лекарствами. Оказание помощи с чакрой и лекарствами. Изготовление лекарств. Сложные случаи. В общем, гоняла она меня до глубокой ночи. Ну, меня смерили довольным и немного задумчивым взглядом. Приемлемо. Я вопросительно вздернул бровь. Твердый в ранг, в некоторых областях можно даже сказать слабенький А. Благодарю. Ага, как учишься? Я пожал плечами. В основном теорию учу с помощью клонов, техники отрабатываю ими же, потом сам только закрепляю. Сам пока отдаю предпочтение всестороннему физическому развитию и отработке техник ближнего боя и метания железа. Хаэм, знаешь, ты неплохой парень, только вот, Джинчуурики, ее брови удивленно поднялись наверх. А, ты Джинчуурики? Ага, а ты не знала? Нет, и все понять не могла, почему ты так опасаешься Данза. Она замолчала, опустив взгляд на стол. Стоп, ее взгляд поднялся на меня, и она ошарашенно моргнула пару раз. Джинчуурики? Иринин в ранга. Ага, в каких направлениях еще развиваешься? Печати, я все же Узумаки. Вода и огонь, ясно. Она вздохнула. Я. Она на пару секунд закрыла глаза, а потом, открыв, решительно посмотрела на меня. Поможешь мне, и я соглашусь стать Хокаге и обеспечу тебе и твоим подругам достаточно безопасную жизнь в деревне. И в чем же я должен помочь? Я бросил взгляд на Шизуне, которая уже некоторое время сидела рядом с барной стойкой, а не рядом с нами. Нет, ее мы включать в мои планы не будем. Она вздохнула. Она хороший медик, но вот шиноби. Цунади покачала головой. Дело же достаточно опасное, и рисковать ей я не желаю. И что же случилось, Орочимару? Я прикрыл глаза. Как ты его оцениваешь? Цунади очень удивилась моему вопросу. Он сильнее тебя? Слабее? Мы примерно равны. И что ты от меня хочешь? Я серьезно посмотрел на нее. Я, конечно, могу выпустить хвосты и сравняться с ним, но на это мне надо время, а он мне его не даст. Не после прошлой нашей встречи, где я засветил этот козырь. Она вздернула бровь. Прошлой встречи он пробрался на экзамен на Чунина и напал на мою жену, которая тогда была еще только невестой. Пришлось вмешаться. На жену. Цунади была очень сильно удивлена. Ага, вообще у меня 4 жены. Митараши Анка, Юхи Куринай, Яманака и Наюзуки Югава. А тебе немного? Нет. Качаю головой. Все же мне клан восстанавливать. Ясно. Помолчали пару минут. Сражаться с Орочимару буду сама. Он сейчас ослаблен, не может пользоваться руками, так что я с ним справлю. Резким движением вскрываю себе вены на руке, и кровь опять заляпывает лицо Цунади. Наруто. В мою сторону бросается Шизуне, но я останавливаю ее и, с трудом взяв кунай в руку со вскрытыми венами, вскрываю вены на другой руке, после чего, встав, демонстративно измазываю в своей крови лицо и руки Цунади. Если ты хочешь попросить меня о помощи, смотрю в остекленевшие от ужаса глаза, то ты должна побороть свою фобию. Потому как если не сделаешь этого сейчас, то этим обязательно воспользуется Орочимару или его приспешники. Эмоции девушки были: страх, ужас, паника, и глубоко-глубоко под всем этим злость. Злость не только на меня, но и на себя. Цунади. Щелкаю непослушными пальцами перед ее лицом, чтобы на него упало еще несколько капель крови. Сам себя лечить я не буду. Смотрю ей в глаза. И Шизуне не дам. Ноль реакции. Хорошо, подождем. Сажусь напротив девушки. Шизуне уже успела выгнать посетителей, и сейчас в кафешке мы только втроем. Ну еще и хозяин здесь. Пару минут, и я вздыхаю. Хорошо. Медленно снимаю куртку и рубашку и беру в руки кунай. Насколько я знаю, восстановление сердца – это работа для S-ранга. Ухмыляюсь и резко засаживаю кунай себе в сердце. Наруто. Глава 50. Упасть на пол не получается, Шизуне подхватывает меня, но я вижу, что ее глаза уже оценивают рану, так что, когда она ошарашенно бросает взгляд на мое лицо, проговариваю одними губами. Подыграй. Еле заметно девушка, после секундного размышления, кивает и не двигается с места, начиная проводить все те действия, которые и должна при подобных ранениях. «Госпожа Цунаде, он умрет, я не вытяну его, молодец девочка, верю, госпожа». Шизуни бросается к своей наставнице и отвешивает той пощечину. «Значит так, да, вы готовы просто сдаться перед лицом гемофобии, пусть Наруто умрет, да, умница». Дав своей учительнице еще одну пощечину, Шизуни тут же оказалась передо мной. 10 секунд, 15, 40, Шизуни отлетает в сторону, а рядом со мной склоняется Цунаде с уже зажженной техникой Рининов на руках. «Выживешь — убью». И в следующий момент она замерла и присмотрелась к ране. «Развел». Она медленно встала и с яростью посмотрела на меня. «Пиздюк малолетний, да я тебя, госпожа Цунаде». Шизуни уже успела встать и тут же прыгнула вперед, оказываясь между мной и Цунаде. Я же медленно поднялся с пола, а по моим каналам чакры потекла ударная доза чакры Курамы. На правой руке загорелась техника Ирининов, и я стал закрывать вскрытые вены на левой. «И ты тоже, как ты могла, госпожа, это был такой хороший шанс, и у нас же все получилось. Вы смогли побороть гемофобию». Я, Цунаде, посмотрела на свои руки, которые до сих пор были моей кровью, и, прикрыв глаза, вздохнула. «Да, спасибо». Она посмотрела на Шизуни. «А теперь давай подлечим нашего актера». Далее мне помогли залечить руки, извлекли куной, который я воткнул в опасной близости от сердца, но не в него, и также залечили рану, после чего я кинул владельцу пару купюр достаточно высокого номинала. За беспокойство мы покинули забегаловку и прошли в отель, в котором и остановилась Цунаде с ученицей. Снять номер мне не позволили, сказали, что я еще мал, и они вполне могут допустить меня в свой номер. Тем более, что если я женатый человек, то должен понимать, что за определенными действиями последуют последствия. «Итак, о чем же ты хотела поговорить?» «Да мне нужна помощь, и не такая, которую ты недавно оказал». На меня бросили недовольно благодарный взгляд. «То, что я сделал, было необходимо, и ты сама должна это понимать». «Понимаю». Она вздохнула. «Давай оставим эту тему. Орочимару точно придет на встречу не один, и я должен взять на себя его помощников». «Да». «Хорошо». Я пожал плечами. «Что, вот так просто?» «Да». «И почему?» Я пожал плечами. «Потому что могу и хочу. Ты мне симпатична. Пф, ты для меня мелковат». «Ну, ну». Я покивал. «Каждый думает в меру своей испорченности. Я же имел в виду лишь то, что ты мне симпатична как личность. И то, что ты все же смогла преодолеть гемофобию, заставляет уважать тебя еще больше». «Мда, да». Я усмехнулся. «Ты мне в бабушке годишься, шкет». Она уперла кулаки в столик и, приподнявшись, нависла надо мной. «Да-да», я ехидно усмехнулся. В таком ключе и продолжился наш разговор. Несколько дней спустя. «Наруто». Цунаде аккуратно потрясла меня за плечо, и я тут же открыл глаза. «Пора, да». Я встал с диванчика, на котором устроился спать, и посмотрел на Шизуни. «Это было обязательно?» «Да». Цунаде поняла, что я говорю о том наркотике, который она подмешала в питье Джирая и Шизуни. Они бы решили вмешаться, а Джирая так и вовсе идеалист и не позволил бы разобраться с Орочимару радикально. «Думаешь?» «Уверена». Мы покинули номер и быстро добрались до места встречи. «Цунаде, из леса вышел Орочимару. Рядом с ним шел знакомый мне шиноби. Орочимару, я вижу, ты решила принять мое предложение и даже привела мне в подарок Джинчоурики Девятихвостого». Цунаде усмехнулась. «Нет». Она покачала головой. «Я тут, чтобы остановить тебя». «Остановить?» Орочимару усмехнулся. «А силенок-то хватит?» Повинуясь кивку своего начальника, вперед вышел шиноби в очках, и он резко полоснул по своей ладони кунаем. Секунд пять он под нашими изучающими взглядами накапливал кровь, а потом быстро приблизился к нам и метнул эту кровь в Цунаде, после чего отпрыгнул на несколько шагов назад. Вот и все. Орочимару чувствовал себя победителем. «Вы великий медик, госпожа Цунаде, но ваша гемофобия». «Какая гемофобия?» Цунаде медленно размазала кровь на своем лице и посмотрела на пальцы, на которых эта кровь осталась. «Ваши данные несколько устарели». Усмехнувшись, она посмотрела сначала на ставшего очень серьезным Орочимару, а потом и на его помощника. «Кабуто, сейчас». Парнишка отпрыгнул в сторону от нас к своему боссу, но несколько кунаев, которые я метнул, не позволили ему приблизиться к нему. «Нет-нет-нет, качаю головой, я твой противник, и бегать к твоему господину я тебе не позволю, Узумаки». Мою фамилию парень просто выплюнул. «Ты имеешь что-то против моего клана, или против меня лично?» Склоняю голову на бок, но ответа решаю не дожидаться и срываюсь вперед тут же, распечатывая на руки свои перчатки. Удар, удар, удар. Этот парень оказался весьма умелым, правда, дыр в обороне было все же очень и очень много. Так что уже через десяток секунд я сумел в первый раз нанести чистый удар. Потом был другой, третий, четвертый. Земля под ногами затряслась и стала раскалываться, так что мне пришлось отпрыгнуть назад, и бросив взгляд на Цунаде, я понял, что она разошлась не на шутку. При каждом ударе выбросы чакры. При каждом ударе есть шанс просто превратить противника в кровавую кашу. Правда, противник не из простых. Снова срываюсь в бой, пока мой противник не успел полноценно прийти в себя, и снова начинается бой. Поднырнуть под контратаку, нанести удар, перекатом уйти в сторону и снова нанести удар. Шаг назад и, пропустив удар мимо, снова сблизиться. Удар. Ха. Как будто растерянно посмотрел на мою руку, которая пробила его грудную клетку. Рывок. В моей руке осталось сердце парня. Как-то глупо получилось. Парень рухнул лицом в землю. Я же, отбросив его сердце подальше, сосредоточил все свое внимание на бое Цунаде и Орочимару. Ну как бое? Просто Цунаде пыталась подловить своего бывшего напарника своими размашистыми ударами. Резко повышаю количество чакры Курамы в организме, и их противостояние становится более явным. Если раньше я почти ничего не замечал, то теперь видел не только размашистые и сильные удары Цунаде, но и частые и быстрые удары, а также удары ногами от Орочимару. Наруто. Цунаде, я здесь. На поле боя выскочил Джирайя и Шизуне. Рывок. Пришлось выпустить 5 хвостов, чтобы успеть заслонить собой глупую Шизуне, приняв на блок из скрещенных рук мощный удар ногой Орочимару. Гэйрэрэр. Он отскакивает назад, с расширенными от удивления глазами осматривая меня. Пожалуй, мне пора. Он резко переместился к телу его подельника, а потом вместе с ним исчез. Цунаде не стала его преследовать, с опаской поглядывая на меня. Я же, поняв, что боя не будет, убрал чакру. Только делал это медленно и как бы пересиливая себя, ну показывал, что мне не просто дается контроль такого количества чакры Курамы. Наруто. Смотрю на Цунаде. Спасибо, я бы не успела прикрыть Шизуне. Пожалуйста, госпожа Хокаге. Она усмехнулась. Да только мне надо вернуть несколько долгов, прежде чем я смогу вступить в должность. Я наконец полностью убрал чакру Курамы. Но сначала тебя надо осмотреть. Одной стремительной подножкой меня сбили на землю, после чего рядом со мной на коленях пристроились Цунаде и Шизуне. Вы вообще нафига приперлись? Цунаде бросила недовольный взгляд на Шизуне. Мы помощь хотели. Я же оставила вам записку. В разговор вмешался Джирайя. Цунаде Орочимару не тот противник, который, если бы не вы, то я бы его дожала. Цунаде. Что, Цунаде? Из-за тебя он смог сбежать. Из-за меня? Да. Именно ты приперся сюда и привел мою ученицу, и именно чтобы защитить ее Наруто высвободил столько силы Девятихвостого. Том 3. Джаунин. Недома. Глава 51. В деревню мы вернулись только через месяц. Цунаде быстро поняла, что каждую ночь я провожу в деревне, все же она Ириенин С-ранга, и не опознать клона просто не могла. Да и Шизуне очень быстро просекла, что к чему. Однако к моей радости ни одна, ни вторая девушка не спешили устраивать мне разнос. Разве что Цунаде стала более строгой в обучении, которое она все же начала. Кстати, начало обучения – это еще одна причина, по которой я перемещаюсь домой. Все же моим девочкам надо передавать конспекты. И нет, причина вовсе не в том, что дома рядом со мной спят обнаженные жены. Не в этом я сказал. В общем, прошедший месяц мы перемещались от города к городу и оказывали медицинские услуги различным людям, после чего Цунаде оплачивала очередной долг. Я за это время стал еще более богатым, так как под Хинги сходил в несколько казино, а с моим опытом выиграть в карты даже у Шулера не проблема. Просто у Шулера все же появляются шансы меня обыграть, по сравнению с обычными честными игроками. Правда, шансы эти мизерные. Дом, милый дом. Голос Цунаде при прохождении через главные ворота Конохи был полон противоречивых эмоций. Учитель, внимательно смотрю на женщину. Не желаете, прежде чем предстать перед советниками, устроиться и помыться? Хм, без сомнения, у вас есть клановый квартал и дом, но там еще надо навести порядок. А мой дом вполне жилой, и в нем найдется 2 дополнительные комнаты для того, чтобы вы смогли привести себя в порядок. Да и просто пожили, пока ваш дом будет подготавливаться к заселению. Джирайя обиженно засопел. Он так и не смог принять того, что я отказался у него учиться. А вот Цунаде как учительницу принял быстро и без каких-либо возражений. Хорошо, веди. Ну, мы и пошли ко мне домой. Когда мы добрались до дома, я показал девушкам их комнаты, а также где находятся ванные комнаты, которых в доме было несколько. И только после этого я пошел на кухню. КХМ. Я пару раз удивленно моргнул. Хината, Хана, а что вы тут делаете? Хината удивленно пискнула и спряталась за более старшей девушкой, которая едва заметно покраснела. Альфа, а мы тут это? Я вздохнул. Понятнее не стало. Я ушла из дома. Писк из-за спины Ханы явно принадлежал Хинате, и ее слова просто ввергли меня в ступор. Ушла из дома? Угу. Она высунула покрасневшее личико из-за спины Ханы и посмотрела на меня. При этом выглядела она крайне смущенной. 2 недели назад отец сказал, что главой клана станет Хана Бия, не была против, но он решил поставить мне печать птицы в клетке. Она смущенно отвела взгляд. Ну я и сказала, что я принадлежу тебе и твоим женам, и что если он не хочет войны с Джинчурики, то ему придется забыть об этом. Вдох, выдох. Итак, эта мелкая подставила меня под гнев ее папаши, по совместительству глав клана Хьюга. Вдох, выдох. А чего я собственно разнервничался? На моем лице появилась усмешка. У меня же есть личная Хокаге. Мда, полагаю, именно таким образом все развивалось бы в каком-нибудь хентайном гаремнике. Главный герой уже давно бы перетрахал половину женского населения деревни. Причем начал ублажать это женское население еще будучи грудничком, работая губами и языком и доводя девушек до оргазма в то время, пока его кормили бы грудью. А уж в 12 лет у него член бы до колена был и толщиной с руку. Непроизвольно качаю головой. Так, ладно, с тобой все ясно. Г, господин, я слегка поморщился. Я тебе не господин. Хочешь жить у нас, живи. Если смогу прикрыть от твоего отца, прикрою. Спасибо. Пискнула и скрылась за спиной Ханы. Ни за что, вся работа по дому на тебе. Да. И опять тихий писк из-за спины более старшей девушки. Хана, а что Хана? Тебя в деревне нет, но ты же Альфа. Она пожала плечами. Вот мы с мамой прислушались к твоим словам и стали налаживать отношения с твоими женами и Хинатой. Я прикрыл глаза и сжал пальцами переносицу, начав ее медленно массировать. Так, вдох, выдох, вдох, выдох. То есть вы все же решили, ты Альфа. Хана пожала плечами, как будто это все объясняло, но увидев мой взгляд, все же решила пояснить. Что бы ты ни говорил и не думал, в клане Инузука очень сильные инстинкты. Мы, конечно, можем их игнорировать. Она вздохнула. Но это доставляет нам буквально физический дискомфорт. Ну представь, что вместо стула тебе подсунули горячий лист металла. Я слегка поморщился под понимающим взглядом Ханы. Как шиноби, тебе от этого ничего не будет. Даже ожога не получишь. Ну если его дополнительно не начнут нагревать и плавить. Но вот приятно ли тебе будет сидеть на нем? Я покачал головой. Вот и с инстинктами так же. Она вздохнула. Ты Альфа. Твое слово закон. И если ты хотел избежать этого, то должен был уступить маме, когда она пришла ставить тебя на место после того инцидента с Кибой. Меня, я усмехнулся. Это незначительные детали. Да мы шли ставить на место Хинату, но понимали, что за нее вступится ее учитель. Точнее, может вступиться собственно, именно поэтому мы всей семьей и пошли. Если бы не это, то хватило бы и меня, чтобы запугать ее и сделать верным хвостиком Кибы. КХМ, а что тут такого? Хана пожала плечами, а Хината тут же переметнулась ко мне за спину. Я же сказала, у нас сильные инстинкты. А как же любовь? ХМ, ну предположим, меня и Куринай рядом не оказалось, и вам бы удалось запугать Хинату, как же любовь с ее стороны? У нее же не так развиты инстинкты. Хана пожала плечами. Стерпится, слюбится. Мда, качаю головой. А что такого-то? Ведь главное, чтобы самец был сильным. Она пожала плечами. Мда, вот тебе и разница клановых менталитетов. А если не стерпелась бы и не слюбилась, и в один далеко не прекрасный день она бы ночью вогнала кибикуной в сердце? Хана нахмурилась. Разовали бы. Вздыхаю. Ясно, все с вами. Она бросила на меня настороженный взгляд. Так что у нас сегодня кушают? Я решил сменить тему, и меня наконец усадили за стол. И да, я бросил взгляд на Хану, проходя мимо нее. Я не против вашего присутствия в моем доме. Она понятливо улыбнулась. И ты, Хината, тоже можешь оставаться тут сколько пожелаешь. Спасибо. Я надеюсь, ты не прекращала тренировки? Нет, Бейкуган. Девочка не стала переспрашивать и быстро активировала свои глазки. Ага, молодец. Она смущенно улыбнулась. На самом деле Хината пахала как проклятая. Хана решила поучаствовать в разговоре, а смотря на нее тренировались и все остальные. Даже Анка, ХМ, она тоже. Я покивал. Это хорошо. А как прошла твоя миссия? Хината все еще немного стеснялась, но ей явно было интересно. Хорошо. Нашли Цунаде, она стала моим наставником, причем не только в искусстве и Ленинов. Думаю, завтра-послезавтра будет окончательное голосование на совете кланов и джоунинов. После этого она станет Хокаге. Хана покивала. Нам ее поддержать, на ваше усмотрение. Я бросил на нее взгляд. В ваши клановые дела я пока лезть не намерен. Пока, я пожал плечами. Если все же что-то сложился, то тогда да, а пока, качаю головой. Пока это ваше решение, ясно. Хана задумчиво посмотрела в свою тарелку. Думаю, мама не будет против нее голосовать, но и поддерживать. Она покачала головой. Слишком неоднозначная у нее репутация, да и гемофобия. С последним она справилась. Да, я могу рассказать об том матери, конечно. Хорошо. О, уж кушайте. Цунади с Шизуни спустились из своих комнат и заняли места за столом. Я бросил на Хану один единственный взгляд, и она быстро встала со своего места, чтобы поставить порции перед будущей Хокаге. Хаэм, она задумчиво посмотрела на Хану. Ты же вроде не упоминала о представительницах клана Инузука в женах. Я и не жена. В голосе Ханы слышалось разочарование. Цунади заинтересованно посмотрела на нее. Я пока только претендую, как и моя мама, а также малышка Хьюга. Цунади покивала. Глава 52. Назначение Цунади на пост Хокаге прошло тихо, без помпы и каких-либо гуляний. Просто совет кланов и совет джоунинов, просто голосование, по итогу которого Цунади надела шляпу правителя. Я не присутствовал при этом, но Анкай Куринай, да и Цуми, пришедшая на ужин, рассказали, как все происходило. По факту проголосовавших против Цунади было минимум, менее 10% от джоунинов, а когда дошла очередь до голосования кланов, то ни один глава кланов не проголосовал против нее. Конечно, были воздержавшиеся, но таких среди джоунинов было всего 5%, а среди кланов только два клана – клан Узумаки и клан Учиха. Оба клана считаются воздержавшимися, так как единственные их представители, имеющие право претендовать на место главы, не имеют звания джоунина. А именно это звание требуется для того, чтобы последний представитель клана стал его главой. Почему так? Да чтобы не позорил клан. Считается, что, достигнув звания джоунина, шиноби уже знает жизнь, политику, да и определился со своими предпочтениями. При этом Цуми как-то ехидно посматривала на меня, предвкушающе. Впрочем, долго гадать мне не пришлось. Уже следующим утром меня вызвали в башню Хокаге. Хината Хьюга, шаг вперед. Цунади смотрела на девочку, которая от волнения сцепила руки за спиной с ужасающей силой. Ты хорошо показала себя во время экзамена на звание Чоунина. Показала свои силу и знания. Цунади сверлила взглядом девочку. Продолжай в том же духе. Своим решением, основываясь на отчетах и мнении совета Чоунинов, я уменьшаю в два раза число миссий, выполнение которых необходимо для повышения ранга. Не останавливайся в своем развитии. Есть. После кивка девочка вернулась в строй, и Цунади продолжила вызывать наиболее отличившихся разумных. Шикамару Нара. Парень с видом, как будто этот шаг стоил ему жизни, сделал шаг вперед. Ты хорошо показал себя во время экзамена. Показал, что, несмотря на небольшие запасы чакры, можешь строить планы боя и осуществлять их. Показав огромный багаж знания и неплохую технику боя, за все это тебе присваивается звание Чоунина. Парень сделал еще два шага вперед и получил из рук Цунади жилет, после чего вернулся в строй. Акимичи Чоджи, парень, усиленно жевавший что-то в один момент что-то, проглотил и сделал шаг вперед. Ему также, как и Хинати, сократили количество миссий, выполнение которых обеспечит ему повышение звания. Ина Иманака. Ина сделала шаг вперед. Цунади посмотрела на нее. Ты хорошо себя проявила, сила, техника боя, тактика боя, своевременное использование навыков. В связи со всем этим ты получаешь звание Чоунина. Ина получила жилет и вернулась в строй. Но это еще не все. Цунади осмотрела всех присутствующих. Есть среди вас тот, кто отличился больше других. Шиноби, на которого вы должны равняться. Тот, чья сила позволила ему в момент ужасной опасности защитить деревню. Защитил ее от Однохвостого. Цунади прервалась на десяток секунд. Узумаки Наруто. Я сделал шаг вперед. Еще совсем недавно ты блестяще прошел экзамен на Чоунина. Прошел его сразу после выпуска, и показав себя на этом экзамене более чем достойно, а сейчас, она поймала мой взгляд. Я с гордостью могу поздравить тебя с тем, что тебе досрочно присваивается звание Чоунина. Я усмехнулся. Благодарю за оказанное доверие. Цунади покивала и позволила мне вернуться в строй. Все изменения в ваши документы уже внесены. Все, кроме Узумаки, свободны. Все покинули кабинет, и Цунади расслабилась на своем кресле. Устала? Ага. Она посмотрела в потолок. И что ты хотела? Она бросила на меня взгляд, полный нежелания работать. Брось, с мной можно не играть в политику, по крайней мере тебе. Ты мой учитель, и если тебе что-то нужно, то я, естественно, постараюсь помочь. Тимари и Конкура. Я вздохнул. Совет? Она замученно покивала. Что они готовы предложить? Она грустно усмехнулась. Ясно, значит, ничего. Я прикрыл глаза. Ну так как, Наруто? Ты сможешь представить все так, что только из-за того, что эту просьбу озвучила ты, я согласился передать их. Ты, Цунади, ты сможешь заставить их дать тебе больше свободы действий. Она прикрыла глаза. Если постараюсь, но этих двоих будет мало. Я хмыкнул. Полное обновление печати госпиталя, по цене материалов плюс 10%. Она внимательно посмотрела на меня. Наруто, госпиталь волнует меня, тебя, других ириенинов, но не их. Вот предложи ты обновить защиту стены, которую проломила Рачимару. Ну, Наруто, теоретически, Наруто, материалы плюс 500%. А, ты же и сама понимаешь, что для такого заказа это очень мало. Насколько я знаю, в прошлый раз, когда мастера водоворота устанавливали защиту, они помимо оплаты материалов запросили очень и очень многое, не говоря, что деньгами взяли сумму в 10 стоимости материалов. Наруто, у деревни сейчас нет таких денег. 490. Наруто, деревня только-только оправляется от нападения сразу двух деревень. 480 и рассрочка по платежам на год. Многие шиноби сейчас не способны выполнять миссии, и поступления в бюджет сильно снизились. Оборудовать госпиталь я тебе уже предлагал. Она вопросительно вскинула бровь. Но скидывать цену по такому поводу я не собирался. Доступ к закрытому сектору техник для джоунинов. 400%. Видишь, ты уже спасла старперов от огромных трат. Она усмехнулась. Пока есть возможность, могу выделить землю под клановый квартал. Там, конечно, будет много разрушений, но... Я прикрыл глаза. 380. Платить за землю не придется. Так прошлое предложение было с учетом оплаты земли. Я покачал головой. Тогда сейчас 380. Она неодобрительно покачала головой. Что? Ничего. Она задумчиво посмотрела в окно. Доступ в хранилище свитков с техниками Хокаге. 302. Качаю головой. 300%. А если я добавлю клановые техники Синджу? Я вздохнул. Тебе так нужна большая скидка? Да. Хорошо, могу скинуть до 220. Смотрю на Цунади. Техники клана с тебя просить не буду, но и больше не скину. Пришло время Цунади задумчиво прикрывать глаза. Хорошо, подведем итоги. Ради меня ты полностью обеспечишь госпиталь печатями. Она внимательно посмотрела на меня. Материалы плюс 100% с рассрочкой на год. Я вопросительно вскинул бровь, но Цунади покачала головой, как бы говоря, не здесь и не сейчас. Полностью выстраиваешь защитный барьер вокруг деревни, материалы плюс 220%. А Конкура и Тимари ты передаешь за доступ к закрытому разделу библиотеки джоунинов, библиотеки Хокаге и предоставление земли для постройки кланового квартала. Я распечатал свитки, в которых хранились Конкура и Тимари, кинул их Цунади. Смотри у меня. Я шуточно пригрозил Цунади пальцем. Смотрю. Она посмеялась. Кстати, я заинтересованно посмотрел на Цунади. А почему ты не используешь клонов для разбора документов? Я кивнул на горы документов. Клонам не все можно доверить. Цунади грустно вздохнула. Их разум не совсем повторяет разум Создателя, и они могут выкинуть нечто не очень приятное. Я понятливо покивал. Ничего не буду обещать. Смотрю на нее. Но возможно, я смогу решить эту проблему. Цунади вопросительно вскинула бровь. Нет. Качаю головой. И так сказал больше, чем нужно было. Ладно. Ну, я пойду. Цунади бросила ненавидящий взгляд на документы. Иди. Вечер того же дня. Праздничный ужин в честь назначения и наград, которые произвела сегодня Цунади, только-только закончился. Ина немного перебрала саке, и уже сладко спала, как и Хината. Анка также приняла на грудь достаточно много, но она была покрепче, так что все еще держалась. Куринай выпила совсем немного, а Югая и я не пили вовсе. Цунади на этом празднике жизни также присутствовала, как и ее помощница, но из-за последней выпить больше пары пиал у нее не вышло. Цунади, помнишь, днем я говорил о возможности решить проблему с клонами? Да, в общем, я поговорил с Ина. Внимательно смотрю в глаза Цунади. И при условии, что ты никому не передашь эту технику, она научит тебя одой клановой технике. Эта техника позволит поддерживать контакт с клонами. Конечно, нагрузка на мозг немного возрастет, но, если она это сделает, я буду крайне признательна. Главное, учи нас на совесть, да и надо бы одного паренька осмотреть, и мы все хотели бы быть твоими ассистентами, или как минимум присутствовать на операции, если ты будешь ее проводить. Рокли, я кивнул. Хорошо. Глава 53. Жизнь налаживалась, входила в какое-то новое, но такое привычное русло, и все благодаря наставнице. Да, Цунади полностью оправдывала это звание и называл ее наставницей или учителем, я с огромным уважением. Да она даже пить меньше стала, тратя время на наше обучение и работу Хокаге. И к обеим своим обязанностям она подошла очень и очень серьезно. Техника, которой ее обучила Ина, чем-то напоминает создание параллельных потоков сознания, которыми клоны берутся под полный контроль, благородя чему с бумажной работой Цунади стала разбираться довольно быстро. Также она заметила, что Хината не очень рвется в поле и на задания вместе со своей командой ходит с большой неохотой, и перевела ту на полноценную работу в госпитале, добив команду Асумы более старшей девочкой, оставшейся без команды во время нападения на деревню. Также помимо работы в госпитале на Хинату повесили обязанности второго секретаря Хокаге, обязанности первого секретаря были возложены на Шизуне, которая, как и Хината, также работала в госпитале. Команда Куринай также была расформирована. Саму девушку стали довольно часто посылать на задания высоких рангов, Чоджи и Шикамару стали присоединяться к другим группам на заданиях, а Ина принудительно отстранили от них, сделав ее заместителем главы госпиталя. Сам глава был дядькой старым, и ему уже давно требовалось подготовить себе сменщика, но сам он об этом не задумывался, а другие не очень-то и рвались. Ина тоже была не рада. Поначалу так точно, а потом она ощутила власть, и это ей понравилось. Нет, она не стала тираном, который только и знает, что требовать с подчиненных выполнения тех или иных действий, но иметь возможность приказывать ей явно пришлась по душе. Меня Цунади также хотела посадить в деревне и не выпускать на миссии, и у нее даже получилось оставить меня в деревне на полгода. Аргументировано это было просто: я должен был выполнить все взятые на себя обязательства по полному обновлению печати госпиталя и возведению нового барьера вокруг Конохи, и только после этого мог идти на какие-то миссии. Спасибо клонам, технике и моему очень и очень сильному сознанию, которое может выдержать и сотню клонов под прямым управлением, со всеми делами я справился всего за полгода. И нет, сотню клонов я не создавал. В госпитале работало 5 клонов под прямым управлением, и еще 20 трудилось над барьером вокруг деревни. Остальные клоны создавались по стандартной программе и занимались расчисткой моей земли и изучением новых техник. Причем не только техник Ирининов. Цунади вскрыла клановую библиотеку, достав оттуда выкладки самой Мита Узумаки, а также предоставила мне часть материалов, которых не знала Кушина и которых не хватало в ее библиотеке. А еще она углубилась в теорию чакры, методы влияния ею на человеческое тело, основы стихийных преобразований, причем не только родных стихий, но и тех, к которым нету таланта, потому как медик имеет идеальный или близкий к идеальному контроль, и подобное занятие, когда преобразуешь чакру в несвойственную тебе стихию, очень хорошо развивает контроль. Для стимуляции она даже показала, как освоила стихию дерева. Ну, не совсем освоила, так называемого сродства со стихией у нее нет, но на основе воды и земли она нашла тот баланс, который позволяет ей работать с этой стихией, пусть и с ужасными потерями чакры. И показывала она нам, как прорастила семечко фрукта до полноценного маленького деревца всего за пару минут. Да, по сравнению с Хаширамой, который за несколько минут выращивал целые леса, это не смотрится. Но если учесть, что подобным образом подобрать баланс стихии и одновременно использовать их для получения новой, бесприродной предрасположенности, очень и очень сложно, то показанное просто невероятно круто. Рокали за то время лечить мы так и не начали. В деревне отсутствовали некоторые необходимые для этого лекарства, так что Цунади, внимательно осмотря его, дала ему разминочный комплекс, который при однократном повторении не должен был навредить, и выписала его, пообещав провести операцию, как только все лекарства будут доставлены. Гай всем рекомендациям внял и оставлял рядом с Ли своего клона, который буквально задрачивал парня всем, что необходимо знать шиноби, моделировал различные ситуации, да и вообще Ли просто выл на Луну от в один миг изменившихся требований наставника, который все же оформил личное ученичество. Все же пареньку было привычнее в зеленом обтягивающем костюме вокруг деревни круги нарезать, а не вот так вот мозгами работать, Наруто. И вот сейчас я стоял перед Цунаде и ждал, твоей задачей будет. А, я осмотрелся, что за херь, прошу вас успокоиться. Успокоиться, я повернулся в сторону говорившего, уже анализируя произошедшее. И то, что меня призвали в другой мир, я понял прекрасно. Именно за счет призыва мне понятен язык, на котором я говорю. Вы вырвали меня из дома. Да, да. Я бросил взгляд в загомонивших подростков в одежде из самого обычного мира. Да и чувства мои меня на их счет не предупреждали. А между тем у меня на носу была война. Ну, положим, войны не было, но знать им об том не надо. И я должен был встать на защиту родной деревни. Сверлю взглядом мужика в балахоне. Прошу вас, не стоит беспокоиться и... Мужик, ты плохо меня слышал? Прерываю его. Из-за тебя моя деревня лишилась одного из сильнейших воинов, а значит, может проиграть. Но у нас мир в опасности. Он был растерян. Да мне срать на ваш мир с высокой колокольни. Верните меня обратно. Я придавил окружающих жаждой крови, отчего мужик в балахоне и те, что стояли рядом с ним в схожих одеждах, только победнее, вздрогнули, а парни, которых призвали вместе со мной, упали на колени. Мы не можем. Не можете, значит, срываюсь в рывке вперед и, развивая примерно треть от своей скорости, хватаю мужика за горло, приподнимая его над землей, но не останавливаюсь, и вскоре он спиной и затылком врезается в стену. А если я очень сильно попрошу, вы не так-то поняли. К счастью, его горло я не очень-то изжимал, так что он мог говорить почти без проблем, ну если за проблему не считать сильного заикания. Фу, он еще и обгадился, да и лужа под ним говорит о том, что не только обгадился. Мы не хотим, мы не можем, не зе знаем, как, вот как, да-да, бесполезен. Одно движение руки и голова этого чудика падает на пол отдельно от тела. Итак, я оборачиваюсь к остальным святошам, кто может вернуть меня в мой мир. Они все рухнули на колени и попытались отползти от меня, а парни, призванные вместе со мной, потеряли сознание. Нет, совсем никто. Склоняю голову на бок и делаю шаг вперед и тут же отскакиваю в сторону, на этот раз используя чуть больше трети своей скорости, а перчатки с когтями появляются на обеих моих руках. Кто ты? Я смотрел на появившуюся девушку в темном комбинезоне с закрытым маской лицом. Я видел только карие глаза и такого же цвета волосы. Я тень. Тень? Да, доверенное лицо ее величества. И что же тебе от меня надо? Я прибыла, чтобы попросить вас не гневаться. Я усмехнулся. Ты тут была с самого начала. Девушка вздрогнула. Ты слышала все, что я сказал, и хочешь, чтобы я не гневался? Еще немного увеличиваю жажду крови, и более стойкие к подобному, нежели призванные герои, жители этого мира начали падать в обморок. Да-да, причина. Наш мир вапа. Я еще немного усилил жажду крови, и девушка припала на одно колено. Значит, нет причины, мы сможем вернуть вас. Ты меня за идиота держишь? Склоняю голову на бок. Тот идиот. Киваю на безголовый труп, призвавший меня, сказал, что у вас нет необходимых знаний, их нет в нашем королевстве, но если вы согласитесь помочь нам, то ее величество определенно попытается договориться с другими правителями и сделает все, чтобы найти способ вернуть вас обратно. Вдох, выдох, прикрыть глаза, вдох, выдох. Не то чтобы меня прямо так сильно задело то, что меня выдернули из прошлого мира, меня скорее задело то, что меня разлучили с моими женами. Вдох, выдох. Ты и правда думаешь, что этого достаточно? Открываю глаза и внимательно смотрю на девушку, которая так и не сдвинулась со своего места. А если за это время моя деревня будет уничтожена? Что если все мои близкие будут убиты? Она молчала. Ты понимаешь, что я найду способ сюда вернуться, найду способ и устрою тут такое, что нынешнюю беду, из-за которой вы призвали героев, покажется вам игрой детей в песочнице. Она молчала. Ты понимаешь? Давлю на нее голосом. Да-да, хорошо, а ты понимаешь, что именно твою королеву я найду первой, что я отрублю ей руки и ноги. Девочка напряглась всем телом. Отрежу ей язык и выколю один глаз, после чего на ее глазах вырежу всю ее семью, перед этим заставив жителей этого королевства их насиловать несколько недель подряд. Ты понимаешь это? Я готова занять ее место и принять на себя все ваши неудовольствия, как в случае, если вы вернетесь слишком поздно, так и в случае, если вас не смогут вернуть. Как хитро. Я усмехнулся. Перевести весь мой негатив на одного единственного человека, на себя, чтобы спасти королеву и ее королевство. Качаю головой. А знаешь, что интересно? Подхожу к девушке и, ухватив ее за подбородок, приподнимаю ее лицо так, чтобы поймать ее взгляд. Что? То, что ты искренна в своем желании. Внимательно смотрю ей в глаза. Я это мой долг как тени ее величества. Странно. Склоняю голову на бок и, отпустив подбородок девушки, делаю два шага назад. Разумные люди, готовые на такое самопожертвование, даже ради того, кто сделал для них очень многое, кто спас их жизнь да что угодно сделал, встречаются крайне редко. Вздыхаю и полностью убираю жажду крови. Передай своей королеве, что ей очень повезло, что у нее есть такие подданные, как ты. Я да. Она встала и с опаской посмотрела на меня. И еще я же правильно понял, что правит королева. Да, она сейчас в королевстве, нет, она за границей. Там проводится сбор нескольких правителей, и ее муж, тот, кого она оставила в качестве наместника, решил призвать героев и добавил в ритуал дополнительные редкие и мифические ингредиенты. Ясно, тогда ты сейчас будешь представлять меня перед этим наместником и проследишь, чтобы он не наделал глупостей. Что тут происходит? В помещение вбежали рыцари. От автора. Упс, глава 54. Стоять. Голос тени в одно мгновение остановил рыцарей. Госпожа тень. Это один из призванных героев. Остальные герои там. Но. Эта жажда крови принадлежала ему. Она показала на меня. Герой был недоволен тем, что его призвали, и выразил свое недовольство, которое только усилилось, когда он узнал, что у нас нет возможности вернуть его обратно. Он, по всей видимости, главный среди рыцарей, вздрогнул и направил на меня свой меч, который так и не убрал в ножны. Стоять. Но он убил архиепископа. Он был в своем праве. Его дом на пороге войны, а его призвали, не дав возможность защитить его. Но, я сказала, он был в своем праве. Я голос ее величества. Вы желаете поднять бунт? Нет. Рыцарь убрал меч в ножны. А теперь приведите в себя героев, и пора отвезти их в тронный зал. Ведь именно там их ожидает регент. Да, хорошо, я пойду с вами. 10 минут, и мы оказываемся в тронном зале. Мда, герои. Начал говорить мужик на троне, стоило нам остановиться перед ним. При этом хоть остальным это было и не видно, но я прекрасно видел, как он нервно поглядывал на тень. Я рад приветствовать вас в нашем мире. Он пытался строить из себя очень важного дядьку, и у него это получалось. Ваше величество, он убийца. В меня ткнул пальцем парень с копьем. Я, король, бросил взгляд на тень, которая покачала головой. Рассмотрю данное происшествие. Но, король проигнорировал парня и вновь радушно улыбнулся. Мое имя Алткри Милромарк 32, я король королевства Милромарк. КХМ, КХМ. Алткри покосился на тень. Правителем нашего королевства является моя жена, я же назначен ей регентом на время ее отсутствия. И снова он покосился на тень, но в этот раз девушка никак не показала, что она тут присутствует. Всем своим видом имитируя мебель, мы призвали вас в наш мир, чтобы вы спасли его от уничтожения. Дальше нам на уши стали накладывать лапшу. Ну как лапшу? Судя по эмоциям, тени говорили нам правду, но подавали ее под таким углом, что создавалось впечатление, что прямо-таки все. Конец всему. Вот только в такой ситуации ресурсов на призыв банально не хватит. Знаю, сам был правителем, да и сейчас тот я, который отправил меня в свободное плавание, правит в космической империи. И если бы я начал готовиться к противостоянию со жнецами в ситуации, которую сейчас описывает король, ну естественно с поправками на масштабы и развитость, то правителем межрасовой империи я бы не стал, неким было бы править, просто никто бы не выжил, не хватило бы сил и ресурсов не только несколько столетий вести войну, но и подготовить бункеры. Так что подозреваю, что все не так уж и плохо, хотя, возможно, что это своего рода первое время чумы, но тогда почему я не чувствую обреченности в эмоциях у окружающих меня людей? А король все продолжал и продолжал ездить по ушам. Парни после того, что случилось в зале призыва, были несколько пришиблены, хотя и бросали на меня настороженные взгляды. Ну, в целом, по рассказу короля я могу сказать, что я попал в довольно неплохое место. Ну, по его словам, тут у всех мир дружба жвачка, а опасность представляют только волны, которые порождают волны монстров, стремящихся убить всех на своем пути. Ну прям ангелы тут живут. Ага, только крылышек и нимба не хватает. А вообще что-то важное будет? А, мне некогда тут с вами торчать. Пусть вернуться домой я не могу, но кажется, я придумал, как я могу связаться со своими женами, а это для меня важнее, чем ваши речи о борьбе бобра со слом. А, да, есть еще одно. Все призванные герои наделяются магией статуса. Произнесите, пожалуйста, слово «статус». «Статус» было сказано всеми призванными, но в разнобой. Перед вами должно было появиться окно статуса. Да, а во, круто. Ни хрена не появилось. А, на меня посмотрели все с большим удивлением. Впрочем, мне ваш статус и не нужен. Качаю головой. Если это все, то я пошел. Да-да, я развернулся и пошел на выход из зала. За мной увязалась тень. Как отсюда выйти и попасть за город? Я проведу. И она и правда провела. Сначала вывела из дворца, потом из города, а потом подвела к лесочку. Тут вам не помешают. Я благодарно кивнул и, топнув ногой с помощью чакры земли, организовал себе ровную площадку.